К описанным мною несложным блюдам прибавлялся запеченный ягненок, курица с рисом, слоеный пирог с овечьим сыром. На дворе все присутствующие, взявшись за руки и образуя круг, плясали хоро, болгарский национальный танец, наподобие нашего хоровода. Оркестр несложный, 2-3 самодельные дудки и барабан, иногда флейта или кларнет или корнетопистон. А потом наступали безотрадные будни. В семье молодая женщина прежде всего работница. Нечто вроде рабочей лошади. Бить ее, правда, нельзя. Если муж ударял жену хоть раз, она сейчас же уходила от него к своим родителям. Ее принимали там с распростертыми объятиями, ведь у них она тоже желанная работница, облегчающая труд в поле. Одновременно она подавала на своего мужа в суд. Надо сказать, что случаи побоев, наносимых мужем жене, были величайшей редкостью. С первых же месяцев, проведенных в болгарской деревне, мне бросилось в глаза полное отсутствие хулиганства. За 5 лет я не видел ни одного случая, который можно было бы хотя бы с натяжкой уложить в рамки этого порока. Не было хулиганства и в городах. Быть может, только в болгарской столице встречались изредка исключения из этого правила. Наряду с этим и в деревнях, и в городах я никогда не слышал сквернословия. Что касается безделья, то и этот порок мне не встречался. Болгарин отличается особенным трудолюбием. Наряду с полным отсутствием в болгарской деревне хулиганства, воровства и грабежей, одной из привлекательных сторон ее жизни, произведшей на меня сильное впечатление, было отсутствие пьянства. Там пили красное или реже белое натуральное виноградное вино и ракию, и то, и другое в более чем умеренных количествах. Ни в деревне, ни в городе никогда не увидишь не только валяющихся на земле, напившихся до бесчувствия людей, но даже и людей, шатающихся, сквернословящих, горланящих на всю улицу. Если болгарин подвыпил, он делается только очень веселым и словоохотливым. Дальше этого дела у него не идет. И только в крупных городах Софии, Пловдиве, Варне, Рущуке в болгарскую жизнь начинали вклиниваться проникшие из так называемой культурной Европы пороки, присущие жизни больших европейских городов. Описывать их нет нужды, они общеизвестны. Как известно, деревня во всех странах мира есть главная сокровищница всех видов самобытного народного творчества, передаваемых из поколения в поколение. Касается это преданий, сказок, сказаний, былин, народных песен, плясок, красочной народной одежды и предметов так называемого кустарного искусства. Национальная одежда изумительна по своей красоте. Если вам, читатель, случится быть в Софии, загляните в Национальный музей, где выставлена коллекция народной одежды, собранной из всех округов Болгарии. Если же обстоятельства позволят вам совершить путешествие по болгарской периферии, то эта одежда произведет на вас еще более сильное впечатление, чем в музее. Вы увидите ее на фоне дивной балканской природы, гор, предгорий, горных котловин, долин и лугов. Мужчины носили и зимою, и летом шапки из бараньей шерсти, отдаленно напоминающие наши папахи. Белые рубахи с едва намеченным узором заправлялись в суконные шаровары грандиозных размеров. Поверх рубахи не застегивающаяся суконная безрукавка, иногда с узором. Это часть одежды, общая для крестьян всего Балканского полуострова и отчасти стран Центральной Европы. На ногах и зимой, и летом самодельные носки из грубой шерсти или суконные анучи и некоторое подобие самодельных кожаных сандалий, царвули, по форме имеющих отдаленное сходство с лаптями. Замужние женщины носили на голове косынку. У девушек косынок нет, у тех и других медные серьги в ушах и ожерелье из медных монет и жетонов. Поверх белой рубахи сукман, подобие сарафана. из сукна, обычно синего цвета. Передник с вытканным по краям цветистым узором, иногда бархатный. На ногах самодельные цветные шерстяные чулки и зимой, и летом, и царвули. В праздничные дни вся нарядно разодетая сельская и городская Болгария выходила за околицу и до наступления темноты плясала хора, танец в разных вариантах, тоже общий для всех славянских народов. Круг людей, держащих друг друга за руки, слегка качающих ими в такт музыки и выделывающих ногами то простые, то замысловатые па. Хоро имеет многовековую давность. Без него нельзя себе представить в Болгарии ни одного воскресенья и праздника, ни одной ярмарки, свадьбы, вечеринки, бала. Его танцуют зимой и летом богатые и бедные, молодые и старые, мужчины и женщины, девушки, подростки и дети. На каждого, впервые прибывшего в Болгарию, хоро производит неизгладимое впечатление. На фоне молчаливых, далеких или близких гор, или в горной котловине, эти празднично разодетые в народную одежду селяне и горожане, пляшущие под аккомпанемент нескольких дудок и свирелей, производят впечатление действующих лиц какой-то идиллии. Если прибавить к этому, что за весь день вы не услышите в кругу этих людей и стоящей рядом толпы таких же разодетых селян и горожан ни одного скверного слова, ни одной перебранки, и не увидите ни одной ссоры или драки, то вся вышеописанная картина и впрямь окажется идиллией. Характерной чертой болгарской деревенской жизни были местные ярмарки, так называемые панаири. Они устраивались почти во всех сколько-нибудь крупных селах в конце лета по окончании полевых работ. О дате открытия таких панаири население оповещалось особым глашатаем, барабанщиком, который после захода солнца обходил улицы, бил в свой барабан и громогласно объявлял все новости. Хотя от гоголевских времен описываемые мной годы были отделены почти сотни лет, эти панаири, как две капли воды, походили на сорочинскую ярмарку. Я описал болгарскую деревню такой, какой я ее видел в первой половине 20-х годов. Вступившая после войны на путь прогресса, Новая Болгария изменила свой лик. Многое, описанное мною, кануло в вечность. Изменился внешний вид сел и городов, изменились люди, нравы, обычаи. Кое-где перемены коснулись и природы. Чудесна природа балканских гор. Это первозданная красота, большей частью еще не тронута рукой человека. Снежные вершины гор, предгорья с тропинками вместо дорог, журчание родников с чистой, как кристалл, студеной водой, сосны, ели, дуб и орешник, луга, покрытые весной ковром цветов, окаймленные цепью далеких гор котловины, туманные дали придунайской равнины. Красота, могущая исцелить самую глубокую подавленность самого мрачного человека. В небольших городках вроде Архании, которых в Болгарии великое множество, в описываемые времена не было никаких промышленных предприятий, даже самых малых. Население их состояло из людей, существовавших торговлей с деревней, кустарей, ремесленников и служащих немногочисленных учреждений. В моей памяти Орхания осталась тихим, мирным и сонным городком. Такими же были и промелькнувшие перед моими глазами Михайловоград, называвшийся тогда городом Фердинандом, а еще раньше Кутловицей, Оряхово, Белослатина, Берковица. Значительно более оживленными были окружные города. Крупной прослойкой в их населении были служащие многочисленных окружных учреждений и значительное число торговцев и торговых служащих. Кое-где существовали мелкие фабрики и заводы. Во внешнем облике этих городов некоторые следы так называемой городской цивилизации –